Глава 7. Горгулья. «Вот это горгулья?» Линзе поднял скульптуру и осмотрел ее. Каменная скульптура была примерно 30 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в ширину. Треть скульптуры представляла собой пьедестал, а остальное – тело самой горгульи. Чудовище наполовину человека, наполовину зверя, с двумя рогами на голове, хвостом с заостренным концом и парой крыльев, похожих на крылья летучей мыши, что делало его похожим на дьявольское отродье. «Я действительно понятия не имею, как старый Уилл умудрился спрятать ее в своей одежде», – размышлял Линзе про себя. Он мог сказать, что стоимость этой скульптуры была не дешевой, учитывая ее детальное и изысканное мастерство исполнения, которое вместе с жутким красным свечением из глаз горгульи создавало впечатление, что она вот-вот оживет и в любой момент взлетит. На мгновение сердце Линзе заколотилось, и он почувствовал, что что-то не так. «Как страшно!» К счастью, грубая текстура камня напоминала Линзе, что это всего лишь скульптура. «Да», – кивнул Уайлд. «Я знаю, что в этом нет ничего ценного. Это не может сравниться с той помощью, которую вы оказали мне до сих пор. Но, пожалуйста, примите это в знак моей благодарности. Я принесу еще более ценный подарок, когда вернусь в следующий раз». Первой мыслью Линзе было отказаться от подарка по привычке, но после некоторого размышления он понял, что его азиатская скромность здесь неуместна. Молодой человек мог сказать, что старина Уилл искренне хотел сделать ему подарок, и отвергнув его, Линзе бы выглядел так, словно ему это не нравится, или что они недостаточно близки. Кроме того, горгулья была похожа на те китайские каменные фигурки, которые отгоняли зло, передавая ему благословение и добрые намерения старины Уилла. Не было никаких причин отказываться от презента, поэтому Линзе решил принять эту местную специальность. Линзе поставил фигурку обратно на столешницу и улыбнулся. «Действительно, прекрасное произведение искусства. Мне очень нравится. Я действительно с нетерпением жду, что ты принесешь мне в следующий раз». Уайлд облегченно вздохнул. Он держал эту горгулью при себе много лет, и она также была его дипломной работой, когда мужчина закончил свое ученичество у своего собственного мастера. Из всех его творений эта каменная горгулья была лучшим произведением, созданным с использованием остатков вымершей секты с древних времен в качестве сырья. И она была наполнена кровью, душами и жизненной силой 999 человек. Твердая кожа, непроницаемая для мечей и копий, зубы и когти, способные разорвать человека в клочья, и мощные крылья, дающие ей скорость и гибкость. Горгулья определенно не была существом, которое можно было бы победить легким мановением руки. Она могла даже почувствовать убийственное намерение. В целом, ее боевая доблесть была сравнима с воином демонического ранга. Уайлд достиг высокого уровня мастерства в создании магических объектов. Сначала он все еще был рад возможности показать свою работу Линзе, но когда он услышал слова «произведение искусства», его восторг полностью исчез, и он вернулся к реальности. «На самом деле, это всего лишь горгулья демонического ранга. Любая случайная книга, лежащая на его полке, легко стоит тысячи таких горгулей. Похоже, что мой дар не имеет большого значения в глазах высшего существа. Линзе действительно добр. Он прислушивается к моим чувствам и хвалит их, пусть и совершенно незаслуженно. Но это прекрасно». Уайлд уже приготовил следующий подарок, и он будет совершенно точно превосходным. Он верил, что даже существо высшего ранга оценит это. «Вы останетесь довольны», – заметил старик с искоркой в глазах, прежде чем повернуться и выйти из книжного магазина. Линзе отмахнулся от него и вздохнул. «Это должно быть все дела на сегодня», – подумал Линзе, наблюдая за проливным дождем снаружи. Получить двух клиентов в такую мерзкую погоду было уже редким явлением, и Линзе не было смысла оставаться и скучать здесь и дальше. «Поддержание хорошего отношения действительно приносит больше удачи», – пробормотал Линзе со вздохом, прежде чем отхлебнуть чаю. Он поднял горгулью и немного поиграл с ней, прежде чем поставить обратно на столешницу. В сумеречном свете это поистине демоническая скульптура на пьедестале, казалось, готовой расправить крылья и броситься в любой момент на охоту. Как ни странно, эта каменная горгулья вполне подходит для книжного магазина. С этой мыслью он повернул горгулью так, чтобы злобно-красное свечение из ее глаз смотрело на вход. Любой, кто попытается проникнуть в книжный магазин, наверняка будет напуган до полусмерти, даже если это будет средь белого дня. Противовзломный механизм. Замечательно. Лин Цзэ удовлетворенно кивнул, прежде чем начал убирать за стойкой. Когда он убирал чайные чашки, глаза молодого человека внезапно сузились. Он заметил, что мокрые пятна на столе медленно текли сами по себе, собираясь вместе, чтобы сформировать слова. Лин Цзэ вскочил в шоке, его глаза все еще были накрепко прикованы к столу, когда знакомое ощущение нахлынуло на молодого человека. Это было то же самое чувство, которое он испытал, когда его привели в книжный магазин 3 года назад. Он сразу понял. Тайная рука, пославшая его в этот мир, снова появилась спустя 3 года. «Это ты?» Глубоко вздохнув, Лин Цзэ успокоился и снова сел. «Действительно, прошло много времени. Ты наконец-то определился с ценой, которую я должен заплатить». Лин Цзэ не мог не высказать свои обиды. «Кстати, тебе не кажется слишком странным, что ты приволок меня сюда так внезапно, что я даже не успел понять, что происходит? Если бы не несколько богатых покупателей, поддерживающих мой книжный магазин, я бы давно умер с голоду. Ты что, дьявол какой-то? Из тех, кому люди продают свои души?» Мокрые пятна образовали. «Нет». «Да, я тоже так подумал. Дьяволы не настолько небрежны», – проворчал Лин Цзэ. В мифологии дьяволы всегда делали все возможное, чтобы эксплуатировать своих контракторов, чтобы максимизировать свои выгоды. «Забудь об этом. Давай сразу перейдем к делу. Что я должен сделать?» – спросил Лин Цзэ. Он сидел прямо, скрестив руки на груди, и смотрел на пятна воды на столе. Он не возражал заплатить ту цену, которую должен был заплатить, даже если она запоздала на 3 года. Во-первых, сам Лин Цзэ придавал большое значение выполнению договорных соглашений. Хотя условия их сделки не были четко определены, его мечта действительно стала реальностью. Получение премии за 3 года до заключения соглашения уже было для него выигрышем. Более того, это существо, которое было вызвано церемонией, обладало довольно мягким характером. Лин Цзэ предположил, что это может быть какой-то доброжелательный дух, как джин из волшебной лампы Аладдина. После этого Лин Цзэ с удивлением наблюдал, как образуются водяные пятна. «Ты уже сделал это. Я проснулся». Все виды мыслей роились в голове Лин Цзэ. «Итак, исполнив мое желание, ты проспал последние 3 года, пока я не выполнил определенную задачу, дав тебе немного энергии или чего-то такого, что позволило тебе окончательно проснуться». «Да». Лин Цзэ забарабанил пальцами по столу. «Это потому, что я попросил старого Уилла порекомендовать мою книгу другим?» «Значит, это цена, которую я должен заплатить? Чтобы другие рекомендовали и распространяли мои собственные книги?» «Да». «Тебе это выгодно?» «Да». «Хорошо, это просто и лаконично». «Ха, тогда нет абсолютно никаких проблем. Я буду много работать». Лин Цзэ торжественно поклялся. После этого пятна воды на поверхности стола мгновенно исчезли, не оставив никаких следов этого обмена короткими предложениями. Вскоре после того, как силуэт Уайлда исчез под дождем, из темного переулка выглянула фигура в капюшоне. Орлиные глаза уставились в ту сторону, где исчез Уайлд, когда он вытащил мобильный телефон. Эфир вращался в воздухе, создавая барьер, который не давал звуку вырваться наружу. «Это Джек, докладываю. Я заметил безликого человека в черной чешуе, Уайлда в Нурзине, на 23-й авеню. Я подозреваю, что он вовлечен во внутренний конфликт охотников. Более того, он на час зашел в книжный магазин. Я подозреваю, что книжный магазин может быть секретной базой для черных магов».